Глава 55. Катя. Сижу в своем номере. Ничего не ем, только плачу. Не знала, даже никогда не думала, что попаду на Олимпиаду, и мне будет так плохо. И что, если займу второе место, я буду недовольна? Когда появились у меня такие амбиции? Когда все началось? Почему я не могу радоваться второму месту? Хотя ясно, почему. Кира Викторовна вот тоже не рада. Вчера после награждения она кричала на меня вместо поздравлений. А еще сказала, что это не моя медаль, а ее, и что я ничего не стою. Это тоже для меня потрясение. Никогда не думала, что услышу такие слова от своего тренера. Мой телефон разрывается. Скоро, наверное, сядет от входящих сообщений и вызовов. Я знаю, что все хотят меня поздравить, сказать, какая я молодец, а я не хочу слушать, потому что сама про себя всего этого не могу сказать. Поэтому решила не брать телефон в руки. Так будет легче. Но легче не становится. Думала вчера, что посижу немножко в номере, отдохну, приду в себя, и у меня все нормализуется. Но нет. Хуже всего то, что мои слезы по поводу второго места попали в прямой эфир. Теперь вся страна будет думать, что я неуравновешенная истеричка. Даже никому в голову не придет, что на самом деле у меня была травма. Хотя какая разница? Я спортсменка, и травма совсем меня не оправдывает. Сегодня вечером должны быть показательные выступления. Мне совсем не хочется на них идти. И такое чувство, будто вообще на лед никогда не захочется. А вот это завершение карьеры называется. Если бы я заняла первое место, все было бы по-другому. Я закрываю глаза и представляю, как бы радовалась, как бы отвечала бы всем на звонки и улыбалась. Чувствовала бы себя лучше всех. Ведь у меня есть этому подтверждение. Золотая медаль. Но лучше меня оказалась Орлова, которую я уже один раз обходила на чемпионате. Почему здесь у меня не хватило сил? Ну почему так все несправедливо в жизни? Я беру телефон в руки, смахиваю все пропущенные, просто не смотрю на них и пишу сообщение Кире Викторовне. «Можно я сегодня вечером не буду выступать на показательных выступлениях? Вы можете сказать, что у меня травмы, и мне лучше пропустить их?» Отправляю. Я уверена, что тренер согласится. Ведь какая ей разница? Это уже не соревнование, а всего лишь выступление для фанатов. У меня нет фанатов после второго места. Я уверена, что они все разбежались. Скорее всего, пишут в интернете, что я неудачница, не дотянула, не смогла, не сумела. Быстрее, выше, сильнее. Это не про меня. Снова утыкаюсь в подушку и плачу. Все лицо горит. Слез у меня больше нет, а плохое настроение не проходит. Я даже не знаю, что буду делать дальше в этой жизни. После такого конфликта, который произошел у нас с Кирой Викторовной здесь, на Олимпиаде, вряд ли я с ней смогу работать. А уходить как Орлова к другому тренеру тоже не хочу. Ничего я не хочу больше. Звук входящего сообщения. Я проверяю телефон. Кира Викторовна мне ответила. «Ты должна быть на показательных выступлениях. Это не обсуждается. Хоть тут не позорь меня. Пожалуйста». Я вздыхаю. Как же я устала от ее критики. Мой тренер — сущее зло, а я раньше этого не видела. Бывало, даже боготворила ее. Делать нечего. Я одеваюсь и иду на стадион. Разминаюсь перед показательными выступлениями. Сталкиваюсь с Верой. Она вся светится от счастья. По отношению к ней я как-то злости не чувствую. Я сама виновата. Проиграла. Уступила ей. Во время разминки я чувствую, что нога стала болеть еще сильнее. Я совсем забыла о ноге. Не мазала мазью, не надела повязку и тем более не сходила к врачу, не сделала обезболивающий укол. А потом думаю, ладно, мне все равно, это же не Олимпиада. Но упаду один раз на показательных выступлениях. Кому какая разница? Я выступаю сразу после Веры. Выхожу на лед, машу рукой в камеру, улыбаюсь. Мне аплодируют. Они рады. А я нет. Они об этом не догадаются. Начинаю кататься. Первый прыжок, второй. Боль в ноге усиливается. Кажется, еще чуть-чуть, и я не выдержу. Остановлюсь и уеду прочь. А ведь останавливаться нельзя. Не хочу нового скандала с Кирой Викторовной. Я проезжаю дальше. Делаю последний круг. Пропускаю несколько сложных элементов, чтобы облегчить боль в ноге. И делаю последний прыжок. Приземляюсь я не на ногу, а на спину. Сама не знаю, как так получилось. Я никогда не падала на спину. Музыка сразу прекращается. а я все лежу и смотрю на крышу стадиона. Ко мне подбегают люди. Не сразу понимаю. Врачи. Они кладут меня на носилки, спрашивают у меня что-то, а я как будто в каком-то долгом сне. Не понимаю, что происходит. Только когда меня уже везут в больницу, я осознаю, что не чувствую никакой боли в ноге. У меня вообще ничего не болит. Это меня пугает. Я не чувствую своих ног. Как будто у меня их нет.